Разумеется, я не жду вашей помощи. Дело не совсем в вашем вкусе. Не помню, говорил ли я вам, как продвигается расследование. Он наскоро изложил все события утра. Злорадное выражение на лице ГМ проступило еще явственнее. Вот так, сэр Генри. Я не виню вас в том, что вы переоценили сложность дела. Возможно, вы озадачены. Озадачен? Удивился ГМ. Кто озадачен? Только не я. Если вы считаете, что я блефую, я вам докажу. Я расскажу вам все, что вы в состоянии объяснить, а заодно и то, что казалось вам не по зубам. Вы поняли значение 4 часов, детали от будильника, увеличительного стекла и искусственной руки. Вы знаете, почему в холле квартиры миссис Синклер висит неоконченный набор с Кроссетти, а в гостиной Рембрандт? Вы можете объяснить негашенную известь с фосфором, только вы не понимаете, какое они имеют к ней отношение, и потому ужасно растеряны. И даже если принять за аксиому, что Фергюсон действительно существует, вы ни за что на свете не догадаетесь, какое он имеет отношение к делу, не говоря уж о том, как он исчез с места действия. ГМ рассеянно покосился на лобовое стекло машины. Хм, Фергюсон и миссис Синклер? Они, сынок, 2 сцепленных между собой кусочка мозаики. Вы любите складывать головоломки, Мастерс? Там есть одна общеизвестная хитрость. Скажем, у вас есть много кусочков, которые подходят друг другу. Но имеется парочка лишних. Причем ни один из них не ложится в узор. Что же делать? Вы складываете 2 лишних кусочка вместе, чтобы проверить, не подходят ли они друг другу. Попробуйте-ка сложить вместе Фергюсона и миссис Синклер, просто ради интереса. — Сложить? Как это? — Гэм подмигнул Сандерсу. — Теперь ты, сынок. — Если я правильно информирован, ты первый говорил с Фергюсоном после того, как нашли труп? — Да, вроде бы. — Угу. — Он что-нибудь сказал? — Отпускал какие-нибудь замечания? Сандерс задумался. — Да, сказал, что... Так и знал, а еще сообщил, что в числе гостей Бернард Шуман. Так, больше ничего. Да, вдруг вспомнил Сандерс. Он вдруг спросил, что с дамой. Я подумал, что он имеет в виду мисс Блайстоун. Но Фергюсон отчего-то разозлился и недвусмысленно заявил, что имеет в виду темноволосую даму наверху, миссис Синклер. Потом он поспешил на 4-й этаж. ГМ закрыл глаза. Вот как! «Видите, Мастерс, между ними двоими уже прослеживается связь. Я на это надеялся. Возможно, ниточка слишком слабая, однако она может привести нас от гипотез к доказательству. Вспомните все, что вам известно о негашенной извести и фосфоре. Вспомните все, что вам известно о Фергюсоне. Вспомните все, что вам известно о миссис Синклер». А потом свяжите его едино, как связку сосисок. Я очень удивлюсь, если после тщательных размышлений вы не сумеете догадаться о том, кто такой Фергюсон и как он исчез из запертого дома. Наступила тишина. — Вот это да! — выдохнул Мастерс. — Вы попали в самую точку. Никаких сомнений. Все ясно, как божий день. Доктор Джон Сандерс переводил взгляд с одного мужчины на другого с таким маниакальным любопытством, какого никогда не испытывал прежде. Ему казалось, что у него сейчас лопнет голова. Но пропасть, разверзшаяся между ним и Маршей Блайстоун, начала потихонечку уменьшаться. После того, как Мастерс и ГМ обменялись загадочными восклицаниями, Марша в буквальном смысле слова перешла на сторону Сандерса, она стояла рядом, положив ему руку на плечо. А, может быть, она вовсе не была так озадачена, как казалось. Молодой человек ничего не знал достоверно, потому что, как и вчера ночью, не смог разгадать, что написано у него на лице. После гневной отповеди ее глаза стали такими же невыразительными, как у маски на саркофаге Шумана. Но ее слова подтвердили их союз. — Я все поняла, — заявила она. — Все ясно. Я, конечно, сама напросилась к вам в машину, но раз уж вы меня пригласили, могли бы рассказать подробнее. — Хорошо, — отрывисто согласился ГМ. — Залезайте. Ну, а сам он по-прежнему молчал, уставившись в ветровое стекло.